Глава 40. Ужин удался. После физической работы всегда так. Правда, обещанных котлет никто не видел, но рагу получилось отменным. Даже с картофельными гранулами настоящее мясо смотрелось весьма сносно. А потом были какао и хлеб с маслом, который больше походил на перемороженный кусок заплесневелого бисквита. Но какао был горячим и сладким, поэтому Джек чувствовал себя в порядке, а Шойбле утащил два куска хлеба у тех, кто от него отказался. На ужине, проходившем немного по-праздничному, появился полковник Веллингтон. Он теперь носил форму механиков, комбинезон с накладками на локтях и калетах, а также солдатское кепи старого образца с надписью «Инструктор». Вел себя полковник все так же странно, как и все то время, что находился на базе. Увидев Джека, он помахал ему рукой, но так активно, что едва не выбил тарелку у одного из солдат. Веллингтона на базе сторонились, подозревая, что у него не все дома. Когда после какао Джек направился к их домику, Веллингтон неожиданно догнал его в темноте и, крепко хлопнув по плечу, крикнул: «Привет, парень!» «Здравствуйте, сэр. Я тоже очень рад вас видеть», — сказал Джек. «У меня к тебе разговор по поводу выпивки», — продолжал полковник, закуривая одну из тех вонючих сигареток, которыми были набиты все карманы его комбинезона. Красный огонек осветил худощавое лицо Веллингтона и его безумные глаза. «Я все так же не произвожу алкоголь, сэр, если вы об этом». «Нет, я не об этом, я о какао. Хотя нет, я именно о выпивке». Веллингтон опустился на поваленное дерево возле домика и, кивнув в сторону долины, сказал: «Хорошая работа. Теперь враг не пройдет». «Вы про забор?» «Я про какао». Джек не ответил. Он подумал, что если будет молчать, Веллингтон отвяжется от него и вернется к кухне. Тем более, что народ там не расходился, и старшина вынес какие-то леденцы и чай. Там же оставались и Хирш с Шойблем, в поддержке которых Джек сейчас нуждался. Они могли отвлечь полковника или разделить с ним его навязчивое внимание. «Меня все никак не оставят в покое», — продолжал Веллингтон. Джек молчал. «Со мной ведутся беседы, меня расспрашивают. А ты не хочешь знать, кто?» «Инопланетяне?» «Да нет, сегодня разговаривал Штоллер. А обычно этим занимается майор Горн». Веллингтон снова затянулся, и в свете огонька его глаза уже не выглядели безумными. «Сэр, а при чем здесь ваши разговоры с Горном?» «Штоллер полагает, что ты пытался его завербовать». «Что?» – удивился Джек и попытался встать. Но Веллингтон удержал его. «Не дергайся, парень. Ты ведешь разговор с местным сумасшедшим, поэтому не придавай значения его словам». «Так это что же, ваша маска?» «Никто не знает, Джек, у кого маска, а у кого не маска». «Вы уже говорили мне это». «Правильно, говорил. И не только я тебе это говорил». «Что говорил?» «Все тебе говорили. Заткни рот и держи свои догадки при себе». «И что, Штоллер вот так прямо и сказал?» «Нет, конечно. Он все крутил, вертел, откусывал сбоку. Но я-то эти дорожки вдоль и поперек истоптал. А он только учится. Он пытался выяснить, что я о тебе знаю, и не находимся ли мы с тобой в одной шпионской шайке». «А что это ему даст?» «Если он решит, что мы не вместе, а случайно познакомились, как и следует из твоих и моих показаний, значит, моим показаниям относительно тебя верить можно». «А если решит, что мы шайка?» «Тогда всех ликвидируют. Скопом». «Но нельзя ли как-то им доказать, что мы свои?» «А как ты ему докажешь? Что бы ты ни говорил, ты будешь говорить именно то, что бы говорил самый настоящий шпион. Может, им стоит послать куда-нибудь запрос? Думаю, уже послали. Но тут все не быстро делается. Ты прикинь, где мы сейчас находимся. Там, дома, никто и не догадывается о существовании этой планеты, кроме специалистов, конечно. Что же делать? Вести себя хорошо и ждать, и больше не говорить людям в глаза об их тайнах. Понимаешь меня? Джек вздохнул. Он все понимал, но эта информация выскакивала из него как бы сама собой в момент, когда он был увлечен разговором, а особенно спором. Выразить эту сложную мысль Джеку помешала яркая вспышка в долине, а затем и грохот далекого взрыва. Это всех переполошило, и, позабыв про чай, свободные от дежурства и работы бойцы бросились к забору, глядя на угасавшие в небе огненные протуберанцы. «Что это было? Что?» – спрашивали они друг друга. «Это станция врезала, стопудово», – заявил водитель Стрейлиса Байди. И никто не возразил, взрыв был что надо. Именно таким ударом был разорван в клочья гигант Сато, и все видели его обломки, когда колонна проходила мимо. Проторчав у забора с полчаса, часть солдат разошлись по домикам и кунгам, а другие вернулись к кухне допивать остывший чай. Джек тоже пошел вместе с ними, тем более что Шойбле пообещал ему от старшины Корвакса настоящую ириску. Отправившись за ирисками, Шойбле куда-то пропал – но зато пришел сменившийся пилот Гасса, сержант Альмар, и рассказал, что видела аппаратура его машины, когда он стоял на посту. «Я эту цель на пределе чувствительности засек. Бортовик так страдал, пока ее обсчитывал, что я чуть не заснул», — говорил он, прихлебывая чай. «А потом, вижу, выдал первое приближение, дескать, металл, и движется». И только я собирался доложить начальству, как шарах!» Альмар взмахнул свободной рукой, усиливая впечатление от своего рассказа. И, сделав паузу, добавил. «В пыль, я вам говорю, просто в пыль. Радару больше и зацепиться было не за что». «Значит, танкетка?» Прозвучал голос Джека посреди повисшей тишины. Альмар посмотрел на него, потом отхлебнул из кружки и кивнул. «Да, танкетка. Уже после взрыва бортовик закончил обсчет. Углы, отражение, то да сё. И выдал вердикт. Танкетка». Когда все разошлись и Джек оказался в своем домике, он спросил Хирша. «Тед, а как спутник отличает наши машины от вражеских?» «В корпусах ставится набор радиопрошивок». «То есть даже не одна?» «Не одна. Их ставят много, чтобы труднее было подделать», добавил Шойбле, шумом и пыхтением устраиваясь на кровати. «Что-то койки здесь неудобные. Как ни лягу, все не так». «Ты просто пережрал сегодня», сказал Хирш и зевнул. «И вчера тоже», – добавил Джек задумчиво. «Значит, чтобы подобраться к нашей базе, достаточно украсть у нас машину или заменить прошивки?» «Да», – подтвердил Шойбле. «Найти их, вырезать и переварить в новый корпус. Но не факт, что этот фокус сработает». «Может, на танкетке это как раз и проверяли?» – спросил Джек. «Может и так. Спи давай».